Глава 13. Июньское пугало. Когда я повесил трубку, Дженнет стояла рядом со мной. «Что случилось?» — спросила она испуганно. «Это ведь Пуппи звонила, да? Ох, Алберт, я боюсь. Опять, наверное, что-то страшное?» «Да ничего подобного», — ответил я с уверенностью, которой вовсе не чувствовал. «Ничего не случилось и не случится. Надеюсь, по крайней мере». Она стояла и смотрела на меня снизу вверх. «Теперь ты уже знаешь, что с Батвиком все в порядке, да?» «Конечно», — весело успокоил я ее. «Но теперь мне надо идти. Надо кое-что уладить. Очень срочное». Лак вывел машину, и мы поехали в полицейский участок. Лео был все еще там и совещался с Пасси. Мне было жаль его. Я же видел, какой он осунувшийся и беспомощный. Слишком уж много на него сразу навалилось. Лицо его покрылось глубокими морщинами, а обычно ясные глаза потемнели от забот. Я изложил ему свою просьбу. «Посадить этого Хейхоу под замок?» — сказал он. «Взаправду? Невозможно. Вызвать его и допросить мы можем. Я это хотел сделать сразу же. А задержать нет. У нас ведь против него нет никаких улик. Даже самых слабых». Мне не хотелось нервировать его, но мои опасения были слишком серьезны. «Его надо задержать, полковник», — сказал я. «Просто необходимо. Арестуйте его за что-нибудь другое». Лео пришел в ужас. «Подстроить обвинение? Это же было бы черт знает что! Это же позор!» Мне некогда было объяснять, тем более, что все еще не нашлось ни малейших доводов. «Задержите его хотя бы на 48 часов», — попросил я. Лео уставился на меня и спросил. «Что это тебе стукнуло в голову, мальчик мой? Выглядишь ты здорово озабоченным. Есть какие-то подозрения?» «Не знаю», — ответил я, пытаясь скрыть начинавшую бить меня нервную дрожь. «Во всяком случае, давайте приведем его сюда». Оставив Лео размышлять о правомочности наших действий, мы с Пасси сели в машину и поехали к домику миссис Тэтчер. Полицейский Беркин был еще на месте. Стоял, опираясь на забор, на противоположной стороне дороги. Это был симпатичный, худощавый молодой человек в поношенной форме цвета хаки. Отрапортовал он нам драматическим шепотом. «Он весь день дома! Его комната вон там, где горит свет! Если присмотреться, его и самого видно!» Он показал на расплывчатую тень на выцветшей шторе, и сердце у меня так и упало. Ясно было, что Беркину суждено некоторое время посвятить себя выдаче справок и проверке прививок от бешенства у собак. Тень самым очевидным образом была от куртки и простыни, прилаженных на спинку стула. Когда мы вошли в душную комнатку под крышей, Пасси остановился, поглядел на все это, и когда наконец заговорил, голос его звучал сдержанно, почти важно. А по Беркину видно было, ему и в голову не приходило, что его подопечный может выкинуть такую штучку. Будет о чем порассказать друзьям в деревне. Миссис Тэтчер, худая бабка, столько наработавшаяся за свою жизнь, что ей было не до всяких там шуточек, ничего не могла понять. Она же сказала Джонни Беркину, что ее постояли в своей комнате, и честно полагала, что он там и есть. Должно быть, спустился вниз потихоньку в одних носках, не иначе. И это было все, что она могла сказать. У меня мурашки поползли по спине. «Мы должны найти его», — сказал я. «Неужели вы не понимаете, как это важно?» Пасси быстро вышел из транса. «Далеко он не мог уйти», — проговорил он. «Не такое уж у нас тут и движение. Кто-то должен был его видеть. Обязательно видел». Беркин сообщил, что когда стемнело, шторы задвинулись, и он с того времени спокойно сидел и наблюдал за светом в окне. Это давало Хейхоу всего какой-нибудь час выигрыша времени, и мое напряжение немного спало. Надо отдать Пасси должное. Он взялся за дело быстро и с толком. Мы с Лео зашли в «Лебедь», а он принялся за работу. Дорог из Кипсейка не так много, а поскольку машины у Хейхоу не было, казалось несомненным, что в течение часа или двух мы о нем что-нибудь узнаем. Признаюсь, что я сидел как на иголках. Меня мучило ощущение беспомощности. Самому мне делать было нечего, я здесь был совершенно чужим, а завоевать доверие подозрительных местных жителей не так-то просто. Поев, мы пошли в оперившийся дракон поговорить с Уиппетом и нашли его за ужином в обществе Эффи Роулинсон и Батвика. Лео был ошеломлен, да и меня удивила эта несколько странная троица. Когда мы начали осторожно расспрашивать их, стало ясно, что о Хейхоу они ничего не знают. Но вид все же у них был такой заговорщический, что я с удовольствием задержался бы и побеседовал с ними поосновательнее, если бы мог думать о чем-нибудь еще, кроме своих опасений. Около 11 Лео, Пасси и я собрались на совещание. Мы сидели в душной маленькой комнатке полицейского участка, и Пасси изложил нам, как обстоят дела. Автобусом он не уехал и машины не нанимал. Мог, конечно, уйти пешком по одной из дорог, но тогда ему надо было мчаться намного быстрее, чем это реально в человеческих силах. Он помолчал и выразительно посмотрел на нас. Я бы сказал, просто неестественно, что его никто не видел. Никаких чужих машин в деревне не было. Тут и вообще-то почти никто не ездит. Вечер сегодня тихий, люди сидели на крылечках. Не могу понять, как это произошло. Разве что пошел напрямик через поля? Я подумал о теплой густой тьме, окружавшей нас, о высоких хлебах и заросших травой канавах, и мне стало страшно. У Лео, наоборот, отлегло от сердца. На мой взгляд, это бегство – довод против него, заявил он. Вот видите, мне этот тип не понравился с первого взгляда. Уж верно, рыльца-то у него в пушку. Я не знал, стоит его успокаивать или может раззадорить еще больше, так что просто молчал. Пасси же как будто заразился настроением своего начальника. «Не бойтесь, никуда он не денется», — успокаивал он. «Теперь, когда мы знаем, кого ищем, он от нас не уйдет. Вся деревня на страже, а из нас никто нынче глаз не сомкнет. А вы возвращайтесь домой и отдохните, сэр. Можете полностью на нас положиться». Ничего другого, пожалуй, и не оставалось делать, но мне как-то не хотелось уходить. «А вы обыскали тот холм?» — спросил я. «Шаг за шагом, мистер Кэмпион. Подзорная труба его там, а больше ничего. Да он бы туда и не мог попасть незамеченным. Ему бы всю главную улицу пришлось пройти, а там десятки глаз. Нет-нет, на холме его нет. Разве что в осу превратился?» Я вздрогнул, и Пасси поспешил, учитывая мое городское воспитание, объяснить, что он имел в виду. «Ну, мог бы тогда в клевере спрятаться», — предположил он. И мне вдруг стало совсем не по себе, хотя он пытался пошутить. Мы уже собирались уходить, когда Пасси припомнил нечто, о чем я начисто забыл. «О, если бы та барышня, — начал он, — могла опознать!» «Завтра, — быстро ответил я, — завтра у нас будет куча работы». «Это верно, мистер Кэмпион, — согласился он. — Куча работы, если мы его схватим. И еще больше, если нет, — ответил я и пошел вместе с Лео домой. Я только было лег, в первый раз за 48 часов, когда появился Пеппер с телефоном в руках и поставил его на столик рядом с моей постелью. «Доктор Кинстон, — сказал он и добавил немного сочувствия, немного сукаризный. — В такую-то пору, сэр. «Надеюсь, я вас не очень побеспокоил, — сказал доктор. — Я вам весь вечер звоню. Сразу после ужина я проведывал одного пациента в деревне. Там просто все кипит. Говорят, что преступнику удалось бежать. А я вам ничем не могу помочь, Кэмпион?» «К сожалению, нет». Я старался оставаться вежливым. «Да, понимаю». Он был явно разочарован. «Должен извиниться перед вами за свою навязчивость, но, надеюсь, вы меня поймете. Вполне естественно, что все это меня занимает. Вы дадите мне знать, если что-нибудь случится, или вам понадобится моя помощь?» «Дам», — ответил я, но он еще не закончил. «Вы, наверное, очень устали. Со здоровьем шутить не стоит. Ах да, послушайте, в оперившемся драконе остановились какие-то чересчур странные личности. Никто их не знает. Мужчину зовут Вуперт или что-то в этом роде. Хотите, я присмотрюсь к ним поближе?» Я проклинал в душе его скучное житье-бытье. «Это мои шпионы», — сказал я. «Простите, я не понял». «Шпионы, — повторил я, — мои шпионы. Они у меня повсюду. С Спокойной ночи. В 6 утра я уже был на ногах. Лак разбудил меня, хотя возмущение было написано на его лице. «А, вот это добросовестность! Это же точно в вашем духе!» — сказал он с иронией. «От двух легавых тех, что ловят его за убийство!» Хей-Хоу усмылся. «Но свидание с вами не пропустит. Где уж там?» «Я все равно схожу», — ответил я. «Никогда не знаешь заранее». Лак стоял передо мной в своем кричащих цветом халате, и вид у него был неприступный. «Если хотите, я пойду с вами», — предложил он, наконец, великодушно. «Долгие прогулки, пока роса, это по мне, ногам прохладнее». Я отослал его назад в постель, оделся и вышел. Было чудесное ясное утро, обещавшее жаркий день. Небо прозрачное, а трава под ногами шелковистая, мягкая и упругая. Проходя по деревне, я встретил на улице Беркина, который сообщил мне последние новости. Точнее говоря, с улыбкой поделился тем, что никаких новостей нет. «Да мы его все равно сцапаем, сэр, теперь, когда солнышко взошло», — сказал он. «Не беспокойтесь, скоро получите его во всей красе». Хотя было уже тепло, меня пробрала дрожь. «Надеюсь», — бросил я и пошел дальше. Дорога, проложенная по узкой глубокой ложбине, была словно создана для прогулок, но ноги отказывались идти. На поле у подножия холма я ступил полный самых мрачных опасений. Подъем занял больше времени, чем я думал, и когда я добрался до вершины, опасения мои на минутку исчезли. Там было пусто, и я не всполошил никого, кроме стайки жаворонков, отдыхавших в невысокой траве. Старая подзорная труба все еще стояла на своей подставке. Линзы запотели от росы. Я протер их носовым платком. С места, где я стоял, панорама окрестностей была просто великолепной. Было видно розовое здание рыцарской серенады среди серых пастбищ и реку, поблескивающую в утреннем солнце, а вокруг ярко-зеленые лоскутки полей и луга, уже чуть тронутые желтизной. Чудесный уголок. Там и сям были разбросаны фермы, а между ними велись и переплетались белые ленты дорог. Я долго стоял и смотрел вокруг. Все дышало спокойствием, и это было чудесно. Все было на своем месте, нигде ничего лишнего, ничего мрачного. А потом я увидел это. С полмили от меня, посреди поля, по пояс в зеленых хлебах, стояло растерзанное пугало, предназначенное наводить страх на глупых ворон. Но чучело, которое увидел я, было каким-то необычным. Воронье не боялось его, наоборот, стаями кружилось вокруг. Я посмотрел подзорную трубу и сразу же выпрямился. Мне было дурно, голова кружилась. Мои худшие опасения оправдались. Хей-хоу нашелся.